Глава 5. Стык между башней и корпусом. Начнем с парадокса. Некоторые психологи, например, Вадим Петровский, считают, что человеческая личность вовсе не совпадает с человеческой индивидуальностью. И более того, не принадлежит персонально человеку. Индивидуальность – это то, что отличает одного человека от другого, например, накопленные знания. А вот личность человека, по Петровскому, самым парадоксальным образом располагается вне человека. Нет-нет, никакой поповщины. Чистая наука. Личностью он называет тот отпечаток, который человек оставляет в других людях. Скажем, если вы говорите, что вам смешон Козлов, то это вовсе не значит, что смешно Козлову. Это вам с него смешно. Другими словами, переживание относится к вам, но описывает личность Козлова. Или, скажем, в результате эксперимента было показано, что введение дяди Вани вносит успокоение в группу испытуемых, делая их более миролюбивыми. Значит, миролюбие — это черта его личности, и находится она вне самого дяди Вани, ведь сам в себя он не вносит миролюбие. Поэтому, чтобы изучать феномен чьей-то личности, нужно работать не с самой личностью, а с ее отпечатками в других субъектах. Поднесли к человеку пробнику испытуемый личностный заряд и посмотрели, как изменился пробник. Если пробнику после общения с испытуемым стало грустно, то значит испытуемого можно назвать грустным. Личностной характеристикой испытуемого является грусть. Это называется методом отраженной субъектности. Из всего этого вытекает одно весьма практичное для нашего общего дела следствие. Для того, чтобы подействовать на группу чьим-то личным качеством, совершенно не обязательно личное присутствие этого человека. Порой достаточно символа личности, причем на это удивительное свойство исследователи наткнулись случайно. Произошло это так. При советской власти в одном из детских садов был проведен психологический эксперимент. Зал перегораживали лежащей на полу ленточкой. По одну сторону ленточки находятся разнокалиберные дети, а по другую — всякие чудеса, игрушки, музыкальные инструменты и прочие интересные вещи. Но к ним подходить нельзя. Почему? Ну что вы глупые вопросы задаете? Потому что нельзя. Воспитательница не велела. Нельзя и все. Строгим голосом ответила она детям, пресекая бессмысленные вопросы, и ушла. После чего детей начали снимать на скрытую камеру. Выяснилось, что такое запрет, прекрасно понимают дети всех возрастов. И при этом практически все они входят в запретную зону. Но все входят по-разному. Маленькие дети забежали в зону и тут же выбежали, забежали-выбежали. Дети постарше делают это чуть хитрее. Они полунарушают. Одной ногой ребенок идет по разрешенной зоне, а другой как бы случайно наступает в запрещенную. И так фланирует на грани фола. У самых хитрых детей в запретную зону периодически и, как вы понимаете, совершенно случайно закатывается мяч. И таким образом возникает оправдательная необходимость пересечь черту. В общем, дети ведут себя как дети. Именно эта животная склонность к риску и желание переступить черту сделали человека человеком. Но некоторые дети почему-то не пересекали ленточку. И психологов это удивляло. Почему? Долго думали, пока одна из ученых не обратила внимания на то, что дети-ненарушители часто посматривают на боковую стенку. Проследили их взгляд и обнаружили на стене характерную для советской эпохи детскую икону — портрет маленького Ленина. Помните, когда был Ленин маленький с кудрявой головой? Вот этот идеальный мальчик смотрел со стены на детишек. И своим укоряющим взглядом останавливал тех детей, которым родители успели рассказать, кто такой Ленин. И это понятно, икона действует только на верующих. Зато как! Мальчик со стены транслировал свои идеальные качества детишкам, делая их более послушными. Заинтересовавшись этим явлением, психологи продолжали эксперименты уже в школе. Учитель давал детям задачу и, выходя из класса, говорил: «Ой, совсем забыл, там в конце задачника есть решение, но вы его не смотрите, делайте сами». А потом камерами фиксировали, кто списывает, а кто работает сам. Это еще не был сам эксперимент. Это была только подготовка, с помощью которой детей разбили на две группы — честных и нечестных. А потом начали, собственно, эксперимент по трансляции личностных качеств разных учителей через их портреты. То есть учитель давал задание, ставил вместо себя свой портрет и уходил. При этом портрет был большим, стоял высоко, чтобы все видели, а глаза на портрете располагались строго по центру, как у красноармейца на революционном плакате с надписью «Ты записался добровольцем?», чтобы каждому ребенку казалось, будто портрет смотрит именно на него. И портреты учителей исправно работали. Если учитель был злой и строгий, то в конец учебника не подглядывали даже нечестные ученики, которые подсматривали без портрета. Если учитель был добрый и разгильдяистый, то его портрет подталкивал к списыванию даже честных. Креативный учитель транслировал детям свою креативность, а канонический, напротив, затормаживал у детей творческий процесс. Причем, как отметили психологи, символическое изображение личности порой действует даже сильнее, чем сама личность. Потому что с человеком теоретически можно поспорить, а с портретом не поспоришь. Потому столь велик авторитет Бога. Он никому никогда не показывается лично. Стало быть, чем недосягаемее вождь, тем лучше работает его образ. Поэтому в древние времена даже смотреть на богоподобного фараона простонародью не дозволялось. «Падайте ниц, когда мимо проплывает божество». Портрет вождя неопровержим. С ним невозможен диалог. Ему бессмысленно говорить, что он стар, глуп или что у него огромная бородавка на носу. Бессмысленно, потому что он бумажный. Но этот бумажный вождь несет на себе отпечаток изображенной грозной личности, а личность, как мы выяснили, есть некая объективность, которая работает, проецируясь на тех, кто с ней соприкасается.